Они миновали гряду барханов и спустились в долину, где слабо мерцали под звездами солончаки. «Опять», — подумал Навага, — «опять эти кактусы». Ему никогда еще не приходилось видеть кактусы ночью. Кактусы испускали ровный, яркий инфрасвет. По всей долине были разбросаны светлые пятна. «Очень красиво», — подумал Навага. «Может быть, ночью они не взбрыкивают? Это было бы приятной неожиданностью, и без того нервы натянуты. Апанасенко сказал, что она где-то здесь, она где-то здесь». Навага попытался представить себе, каково бы им было сейчас без этого заслона справа, без этих спокойных людей с их тяжелыми смертоубойными пушками наготове. Запоздалый страх морозом прошел по коже, словно наружный мороз проник под одежду и коснулся голого тела. С пистолетиками среди ночных дюн. Интересно, умеет Мандель стрелять? Умеет, конечно, ведь он несколько лет работал на арктических станциях, но все равно не догадался взять ружье на базе, дурак, — подумал Навага. Хороши бы мы сейчас были без следопытов. Правда, о ружье некогда было думать, да и сейчас надо думать о другом, о том, что будет, когда доберемся до биостанции, это поважнее. Это сейчас вообще самое важное, важнее всего. «Она всегда нападает справа», — думал Мандель. «Все говорят, что она нападает только справа. Непонятно. И непонятно, почему она вообще нападает. Как будто последние миллион лет она только тем и занималась, что нападала справа на людей, неосторожно удалившихся ночью пешком от базы. Понятно, почему, но удалившихся. Можно себе представить, почему ночью». Но почему на людей и почему справа? Неужели на Марсе есть свои двуногие, легко уязвимые справа или трудно уязвимые слева? Тогда где они? За 5 лет колонизации Марса мы не встретили здесь животных крупнее мимикродона. Впрочем, она тоже появилась всего 2 месяца назад. За 2 месяца 8 случаев нападения, и никто ее как следует не видел, потому что она нападает только ночью. Интересно, что она такое? У Хлебникова было разорвано правое легкое. Пришлось ставить ему искусственное легкое и 2 ребра. Судя по ране, у нее необычайно сложный ротовой аппарат. По крайней мере, 8 челюстей с режущими пластинками, острыми как бритва. Хлебников помнит только длинное блестящее тело с гладким волосом. Она прыгнула на него из-за бархана в шагах в 30. Мандель быстро огляделся по сторонам. «Вот бы мы сейчас шли вдвоем», — подумал он. «Интересно, умеет Навага стрелять?» «Наверное, умеет». Ведь он долго работал в тайге с геологами. Он хорошо это придумал. Центрифуга. 7-8 часов в сутки нормальной тяжести для мальчишки будет вполне достаточно. Хотя почему для мальчишки? А если будет девочка? Еще лучше. Девочки легче переносят отклонение от нормы.